Опустошенный вялый жеребец тяжко опустился на землю. Корюха прижала уши, взвизгнула и, высоко подбросив зад, больно легнула его. Обозлившийся хозяин, оттолкнув моего отца, все еще пытавшегося как-то поправить дело, повел орловца к воротам. — Говорил, гляди в оба! — Теперь пеняй на себя, — сердито ворчал Михайло. — Во второй раз огонек не подымется, да и платить бы тебе пришлось заново. Так что я считал своего отца, если не сильным, то все-таки достаточно гордым, чтоб стерпеть такую обиду. Был он смелым солдатом в Первую мировую войну и храбрым бойцом в гражданскую. Вообще не из робких. А сейчас вот стерпел. Жалкий, трясущийся, только что не плача, он хватал Михайлу за пиджак. «Кум, кум, не губи, детишки у меня! Не могу и не проси, Николай Михайлович!» Но тут отцу подоспела помощь. Мать, почуя неладное, быстро наполнила большую кружку самогоном, положила на кусок черного хлеба ломтик сала и выскочила во двор. Преградила путь Михайле, заголосила, запричитала. — Куманек родненький, не откажи, выпей первочку. Толечка, нагнали, куды ж ты торопишься? Васильич, яишенка ждет, и картошки нажарила с салом. Поди в избу, родимый. Ну-ну-ну, кума, разве что только для тебя один-единственный глоток. Михайло говорил правду. Чтобы кружка литровая была опорожнена до самого аж дна, ему потребовался всего лишь один глоток. Что-то булькнуло в его кадыке. Михайло крякнул от избытка чувств, понюхал хлеб с салом, вернул его моей матери и, передав жеребца молчаливому своему сыну, и как бы благословляя этим его на дальнейшие действия, медленно побрел в избу. Запах жареного поманил его туда. Отец предусмотрительно остался во дворе. Вместе с Михайловым сыном они ошлепали ладонями все большое тело жеребца, потом долго водили его по двору, в виду краюхи, и в конце концов успокоили. Глаз, косивший в сторону кобылы, вновь налился кровью, ноздри расширились, заполыхали, задымились, все его огромное и прекрасное тело вновь содрогнулось, сотряслось от могучего призывного ржания. Корюха тихо и опять робко отозвалась. Серый вырвался из рук державших его людей, кинулся к подруге, но на этот раз отец вовремя оказался на месте. Скоро молодой хозяин увел жеребца на свой двор, а Михайло остался у нас. В какой-то час на Магарыч явилась добрая дюжина мужичков. Пили весь день, весь вечер и всю ночь пили. Вроде то был действительно запой, будто бы корюху и впрямь просватали. А она, удовлетворенная и успокоенная, стояла все у той же привязи, терпеливо ждала, когда в доме нагуляются, выйдут на улицу и подбросят ей корм или выведут на выгон против нашего дома. Спутают там и дадут попастись самой. Ничего другого корюхе сейчас не надо было. Подгулявшие мужички прихватили малости и следующего дня, часа через два после своего ухода, Михайло притопал уж опохмелиться. С той же целью, часом, может, только позже, припожаловали и все остальные участники вчерашней пирушки. И опять в центре внимания отца и матери был вечно хмельной и насмешливый Михайло. Опять главные почести приходились на его долю. Он и принимал их как должное, как само собой разумеющееся. Увеличивая и без того безмерную радость моего отца, он неутомимо перечислял все действительные и мнимые достоинства своего скакуна. А чтобы побудить, поощрить кумушку, в смысле ее щедрот по части самогона, еще уверял, что от его огонька кобылки жеребят только маток. И непременно, разумеется, в отца и мастью, и статью. Он даже поклялся, что вернет нам 3 червонца, коли получится не так, как он говорит. — Ну зачем ты, Михайло? Разве мы не верим тебе? Спаси тебя, Христос! Век не забудем твоей доброты, — твердила мать, вынимая из-под пола очередную четверть, приготовленную было на продажу самогона. Отец никак не хотел уступать ей и, в свою очередь, изливал душу. — Ты, кум, почаще заходи к нам. Для кого другого, а для тебя завсегда найдется стакан другой. Мне, наблюдавшему за всем этим с печки, она была моим постоянным прибежищем не только зимой, но и во все остальное время. Казалось, мужикам должно быть обидно, что на них не обращалось ни малейшего внимания, но это не так. Явившиеся на Магарыч, а затем на Похмелку непрошенными, они не могли рассчитывать на особое родение хозяев. Не выгнали их, и на том спасибо. Корюхин день! Как ни старалась мать укоротить его, все-таки растянулся на целую неделю. Что ж касается Михайлы, то... Он почел не только за правило, но и за полное свое право отныне приходить к нам всякую субботу, чтобы пропустить маленькую после баньки. Согласитесь сами, осчастлививший вас однажды человек имел основание пользоваться у вас хоть таким малым благорасположением. Моих родителей, мать в первую очередь, несколько смущало одно. Может, не столь уж важное обстоятельство. Кум Михайло редко жаловал к нам один. Ему непременно требовался компаньон сверх моего отца, который по нужде превратился в собутыльника своего благодетеля. Чаще всего Михайло прихватывал с собой Спирьку, тощего мужичка и законченного пьянчушку. Поскольку тот, о ком идет речь и по сию пору жив, я не называю его собственным именем, а употребляю вымышленное. Само собой разумеется, что на зыбкой почве пьянки у Спирьки, уменьшительное от Спиридона, бывало множество прелюбопытных приключений. Однажды я случайно оказался свидетелем одного из них. Поутру, завидя, что кооперация открылась, а он, похоже, ждал такой минуты с нетерпением великим, Спирька прямиком устремился туда. Содрогаясь всем своим притощим телом и клацая зубами, тот случай, когда, говорят, зуб на зуб не попадает, он долго негнущимися, плохо подчиняющимися пальцами рылся где-то за ошкурком ватных своих штанов, тех самых, которые были замечательны хотя бы уж тем, что не снимались ни при какой погоде, ни при 40-градусном морозе, ни при 40-градусной жаре. Держались они неуверенно, потому как тазобедренная кость их владельца была чрезвычайно узка. Так вот, отыскал он за ошкурком рублевку, с трудом соблюдая величайшие предосторожности, не равен час порвется, расправил, распрямил ее, до того потертую и полинявшую, что банковские знаки едва проступали, и положил на прилавок перед продавцом. — Максим, налей, милай! Продавец наполнил стакан на 3/4, сколько полагалось. Не надеясь на одну правую руку, Спирька поспешил к ней на помощь левою. Схватил стакан в пригоршню и, не теряя ни мгновения, понес ко рту. поторопился ли он, спутал ли дыхание, но вылитая в глотку водка мощной струей вырвалась обратно и оказалась на полу. Охваченный бурным приступом кашля, обливаясь слезами, Спирка силился что-то сказать, но не мог. Когда оправился малость от потрясения, хорошенько всласть выругался и подвел под свое несчастье социальную базу. Глянь, Максим, вот ведь Михайлу поди не вырвет, потому как богатый, а нас, бедняков, разрази нас всех громом, все шишки на нас валятся. Слова Спиркины были справедливы, очевидно, в отношении кого угодно, но только не его самого. Ибо при любом социальном устройстве Спирка оставался бы на грани полного обнищания, поскольку пропивал не только последние деньжонки, но и все, что можно было умыкнуть из дому и продать. Винить в этом какую-либо власть было бы в высшей степени несправедливо. Тем не менее, Спиркино лицо было несчастным. Этот ли его вид, горячая ли речь подействовали на продавца, но тот налил уже в долг, который не мог быть возвращен ни при каких обстоятельствах. Еще стакан и опохмелил беднягу. Вот этого-то Спирку и приладился прихватывать с собой Михайло, когда направлялся к нам пропустить лампадку. Гостички, я видела это, с какого-то времени сделались невыносимы для матери, но она не знала, как от них избавиться. Впрочем, знать-то знала, да боялась мужниного гнева. Я решил помочь ей. В разгар очередной попойки, улучив момент, громко, с беспощадной откровенностью мальчишки, поставил перед владельцем прекрасного скакуна столь жесткий, столь же законный вопрос. «Дядь Миш, ты что к нам зачастил?» Озадаченный такой дерзкой выходкой, упершись в меня красными пьяными глазами, то долго молчал. Отец медленно наливался гневом. Мне казалось со своего наблюдательного пункта, что волосы на голове отца поднялись дыбом. Мать на всякий случай осенила себя крестным знамением. «Аль надоел?» — спросил в свою очередь Михайло хриплым, перехваченным смущением голосом. «Знамо надоел!» — выпалил я. Гости скоро удалились. Я, конечно, был выпорот отцом, но дело сделано. Михайло хоть и наведывался к нам, но гораздо реже. Один раз в две, а то и в три недели, и притом без Спирки.